Почти все присутствующие отшатнулись, кое-кто пустился бежать. Сам Муравей долго рассматривал свое прозрачное отражение на экране. Темные мешки его легких замерли, а сердце, это видели все, кто нашел в себе достаточно самообладания и не отвернулся, сжималось и разжималось все быстрее. «Вот и все, что осталось в тебе», — с усмешкой сказал Чао. «Больше всего пустоты». Муравей яростно набросился на Чао и схватил его за горло. Взгляд робота потемнел. Грудь его засверкала электрическими искрами. Волшебник закричал от боли и разжал пальцы. Невидимая сила электричества отбросила его в угол. «Я могу убить тебя током», — сердито сказал Чао. «Но если ты не боишься, давай соревноваться с тобой. Покажи, что ты умеешь. Я жду». Трудно сказать, как поступил бы Муравей, будь он один на один с Чао. Но присутствие посторонних задело самолюбие волшебника. Азарт борьбы охватил его, как в далекие годы молодости. «Соревноваться?» — подумал он. «А почему бы и нет? Разве не приходилось мне раньше, даже в присутствии самого халифа Харун ар-Рашида, одерживать победы над сонмом джиннов и магов? А сейчас моим противником стало железное чучело, набитое проводами и механизмами». Тьфу! Вызов был принят. Гордо посмотрев сверху вниз на Чао, Муравей царственно махнул рукой, и одна из стен дворца великого врачевателя отвалилась и неторопливо легла на землю, превратившись в бесконечную песчаную долину с заснеженной горной цепью на горизонте. Сложив ладони ковшом, волшебник поднес их ко рту и крикнул: «Эге-ге-гей!» Затем, быстро комкая свой крик, как делают снежок из мягкого рыхлого снега, размахнулся и бросил его в сторону гор. Почти минуту было тихо. Потом издалека донеслись звуки, напоминающие звон разбиваемого стекла, и примчалось могучее эхо. «Эге-ге-гей!» Поднялась буря. Великого врачевателя, как пушинку, закрутила в вихре под самым потолком и швырнула на шелковые подушки, где он и пришел в себя. Лишь одному Чао удалось устоять на ногах. Сейчас же он нажал кнопку на правой стороне груди. «Твой крик уже пойман и связан», — сказал он Муравею. «Я записал его на магнитную пленку и могу распоряжаться им по своему усмотрению». «Ты объелся самомнением, железный истукан, как великий врачеватель объедается халвой!» — разозлился волшебник. «Мой крик невозможно поймать! В таком случае возьми его!» — сказал Чао, включил свой динамик на самую большую мощность. И из груди его загрохотал голос Муравея, да с такой силой, что волшебник заткнул уши. «Довольно!» — взмолился он. «Я покажу тебе другое!» Шум стих. Муравей отдышался и глянул вверх. Из-за тучи выскользнул золотистый солнечный луч. В руке волшебника блеснул меч, и он принялся рассекать им луч. «Грубая работа!» — остановил его Чао и, подняв кусок луча, пропустил его через трехгранную стеклянную призму. «Смотри, разве ты умеешь расщеплять солнечный луч вдоль?» Из призмы вышло 7 тончайших полосок всех цветов радуги. Муравей начал терять терпение. Отчаянно жестикулируя, он принялся ругать робота, как только мог. «Ты кончил?» — спросил Чао. «Я заснял тебя на кинопленку, чтобы показать всем, как ты смешон в гневе. Смотри!» Он повернулся к экрану, открыл правый глаз, чуть-чуть покрутил его, наводя на фокус, и все увидели на стене пляшущего, размахивающего руками человечка в халате. Абдул-Надул не выдержал и засмеялся, сперва тонко сдерживаясь, потом все громче. «Что ты нашел в этом веселого, бочка смеха и пузырек разума?» — вспылил Мурвей и повернулся к Чао. «Смотри!» Он щелкнул пальцами, и Абдул-Надул превратился в духового цыпленка, которого волшебник бросил к Чао. Робот ловко поймал его, облучил ультразвуком, отчего все перья посыпались на пол, положил голову цыпленка на свою могучую ладонь, Чао включил тепловые лучи, в 2 секунды поджарил его и кинул обратно. Мурвей не сдавался. Превратив жареного цыпленка в железную горошину, он забросил ее наугад через левое плечо и хитро улыбнулся. «Пока ты будешь искать ее, — сказал он, — я отдохну. Короткий же у тебя отдых, — ответил Чао и включил электромагнит, спрятанный у него в руке. Горошина притянулась к электромагниту, и Чао с насмешливым видом подал ее волшебнику. Мурвей топнул ногой. Горошина упала на пол каплей воды. Чао направил на нее тонкий, как игла, луч света, и вода испарилась. Доигрались. — засмеялась елочка. — Теперь от великого врачевателя ничего не осталось. Мурвей торопливо накрыл тюрбаном облачко пара и произнес заклинание. — Что ты видишь здесь, громыхающее железо? — спросил он, отходя в сторону. Чао лег на пол, вытянул из левого глаза окуляр микроскопа, посмотрел в него, достал крошечные инструменты и принялся что-то ими делать. «Долго ты будешь возиться?» — обеспокоенно спросил Мурвей и тоже лег рядом, пытаясь разгадать действия робота. «Сейчас», — ответил Чао, — «одну минутку. Готово. Я снял с него чувяки, хоть он и брыкался». «Кто брыкался?» — спросила елочка. «Абду-Наду. Мурвей сделал его меньше пылинки, но этим меня не возьмешь». Волшебник зло хлопнул в ладоши, и все увидели мудрейшего из мудрых, целого и невредимого, но помятого, без халата и босого. Трясясь от страха, великий врачеватель упал на колени и обнял ноги волшебника. «О, повелитель Чинарбека!» — плача просил он. «Позволь мне остаться твоим рабом. Есть испытания, которые не под силу даже мне». «Ты смеешь прикасаться ко мне, окно трусости!» — вспылил Мурвей. «Станешь отныне червем, безбородое ничтожество!» «Превращения уже были», — прервал его Чао. «А в соревновании нечестно пользоваться одним приемом более 3 раз. Покажи мне что-нибудь новое, повелитель Чинарбека». Мурвей отшвырнул от себя Абдул-Надула и извлек из халата блюдечко и золотое яичко. Яичко покатилось по блюдечку, показывая города и страны. «Хороший аппарат», — похвалил Чао, — «но маленький». «Показывать так всем! Смотри!» На экране телевизора виды Урала и Сибири сменялись пейзажами Кавказа, Египта. Как завороженные все смотрели на экран. И даже Мурвей, один из самых любопытных волшебников на свете, увлекся, сел на ковер, точно приготовившись к длительному сеансу. «Хватит!» — сказал Чао. «Это тебе не в кино!» Экран погас, но волшебник еще долго сидел в раздумье. Телевизор не был ему в новинку, но он не знал, что с помощью такой выдумки можно видеть многие земли и народы, а не только смотреть одни и те же спектакли и кинофильмы.